Но ведь нельзя же обвинять вас в том, что ее дядя совершал преступление. Если б я знал, — сказал я и остановился, чуть не выдав себя. Если б я знал, что Джордж Пен — это Клод Тиверидж, я бы все сделал иначе. Ну, для Пеннов все как раз обернулось неплохо, — сказал Лодж. Такой конец имеет свои преимущества. Его тон был многозначителен, и я понял, что он догадывается о роли, которую я сыграл в смерти дяди Джорджа. Он и раньше замечал, что мое исчезновение из Брайтона после побед на скачках не соответствовало моему характеру и проявлял вежливый скептицизм по поводу моих отговорок. Он намекнул мне, что брайтонская полиция, слушавшая в такси яростный бред дяди Джорджа, уловила какой-то посторонний фон, нечто вроде неясного бормотания, потом единичный выстрел. Объяснений этому сначала не нашли, но позже был найден выключенный микрофон и пуля в стене, и тогда пришли к выводу, что дядя Джордж пробовал, работает ли древний пистолет. Это заставило их, однако, поспешить. Они прибыли как раз вовремя и слышали выстрел, которым он убил себя. — Может быть, вы и правы? — неохотно ответил я Лоджу. Он замигал глазами, улыбнулся и переменил тему разговора. — На этой неделе будет суд над этими шоферами, — сказал он. — Я полагаю, вы придете дать показания? — Да, — сказал я. Хотя такая перспектива мне не улыбалась. Все, кто рыскал за мной в тот вечер по дорогам, были встревожены выстрелом и внезапной тишиной в своих приемниках. Некоторые сами подались обратно к Брайтону, другие повернули к Лондону, а один или даже два бросили машины и пытались уйти пешком. Но никто не ушел. Следуя моим туманным указаниям, переданным через Лоджа, полиция блокировала дороги. Так что под конец дядя Джордж вещал на полицию. Теперь этим людям предъявлялись обвинения в шантаже, нанесении телесных увечий и убийстве. Записи, найденные в кабинете дяди Джорджа, в папке, помеченной с кровожадным юмором «Заметки о человеческих жертвах», полностью подтвердили, что Джон Антвич был зарезан человеком, который носил мой галстук. И мотивы преступления дяди Джорджа были теперь тоже ясны. Сохранять прежний роскошный образ жизни при его доходах после войны было просто невозможно. И вместо того, чтобы заставить тетушку Депп взглянуть в лицо действительности или хотя бы решиться на это самому, он за год-другой промотал большую часть своего капитала. На последние средства он купил фирму такси Маркони и встал на путь преступлений. Он руководил через Филдера и вряд ли когда видел собственными глазами результаты своих жестоких приказов. Я сомневаюсь даже, были ли его преступления для него самого более реальны, чем варварство примитивных народов, которые он изучал. Полиция нашла отчеты за 4 года о доходах, полученных им от мелкого террора. Кое-где против фамилии владельца кафе или трактира стояло слово «убежден». Отчеты о скачках были короче и содержали перечень сумм, назначения которых полиция не знала. Но один листок, озаглавленный «Джон Антвич», был достаточно понятен. Это был список дат и сумм, самая маленькая из которых была 100 фунтов. А внизу была подведена жирная черта со словами «Счет закрыт», написанными печатными буквами, красивым почерком дяди Джорджа. Кэт уехала, и журналисты разошлись.